Глава 40. Демьян. Улетая из дома в командировку еще пару недель назад, я и не предполагал, что вернусь уже женатым и крепко влюбленным мужчиной. Даже в теории я такой не рассматривал и подумать о подобном не мог. Однако жизнь любит преподносить нам сюрпризы. Моя перевернулась в одночасье, меняя курс на 180 градусов, превращая меня из заядлого трудоголика в примерного семьянина, любящего мужа и отца, который с работы в 7 вечера минуту в минуту летел домой на ужин, а утром завтракал не на бегу и перекусами в кафе, а вкуснейшими домашними оладьями, вафлями, еще бог знает чем. Оказалось, что моя горячо любимая жена обожала готовить, а пламенно любимая дочурка просто обожала Анфису и ее общество. Ужом велась вокруг нее день и ночь со словами «А что? А как? А почему?». Засыпала исключительно подсказки, которые читала Анфиса, а утром, перед уходом в сад, обязательно требовала напутственный чмок в лоб. Фиса вообще удивительным образом вписался в наш с Никой быт, так, будто иначе и быть не могло, будто и жить без нее мы никогда не жили. Все эти этапы притирки для нас с ней прошли не то, что незаметно, их вообще по сути не было. Быт в нас не то, что не убивал все теплые чувства друг к другу, а наоборот, скреплял. Делай ближе, важнее и значимее друг для друга. После того злосчастного дня, когда мы втроем, благодаря графу, экстренно вернулись в столицу, прошла всего неделя, а мы уже настолько привыкли существовать бок о бок в одном доме, что время от времени, вспоминая, с чего все началось, мы невольно удивлялись. Как это? Мы в браке не пару лет, а пару недель. Как это? Фиса не родная мать Доминики. Как это? Ее переезд состоялся неделю назад. И еще много таких «как это». Но самое крутое было наблюдать, как с подачи легкой руки жены в доме каким-то немыслимым образом становился уютней. Словами этого не объяснить, просто не описать. Но дом будто ожил, почуяв в нем новую хозяйку. И вроде ничего не поменялось, так по мелочи. Тут тапочки, там крема, тут халат. Пара горшков с цветами, новый ковер в гостиной. А для меня это оказались не просто детали, что-то гораздо сильнее. На всю эту волшебную идиллию омрачали разве что три пункта. Первое. Матери с отцом и Ромычем пришлось задержаться в Штатах. И пока родители с адвокатами решали вопрос с наказанием Камилы, Бурменцев наводил порядки у меня в отелях, которые мне пришлось бросать не то что поспешно, а экстренно. Я не любил незавершенные дела, но благодаря другу был практически в эпицентре всех событий. Самое что ни на есть точки кипения. Второе, что все еще меня грызло, заставляя размышлять над этим и день и ночь. Предложение и кольцо. Ни того, ни другого, как положено, у нас с Фисой не было. И хоть она не раз говорила, что для нее это глупые формальности, и вообще, вещи третьестепенные, мне, как мужчине, желающему дать своей женщине все самое лучшее, было неспокойно. И я думал, много над этим думал. Ну а третье, думаю, вообще загадкой не является. Из колеи вышибали разборки с папашей графом, который оказался бараном упертым и воевать собирался до последнего, даже будучи в заведомо проигрышном положении. Пытался сорить деньгами и откупаться где можно и где нельзя, однако ему хвост прижали быстро. А дело об отмывании денег на его же собственной фирме раскрутили в считанные дни благодаря помощи его бывших коллег. Приплюсуем сюда похищение и незаконный вывоз из страны собственной дочери. И вдогонку еще хреново тучу махинаций и получаем приличный срок. Насколько у Олега Георгиевича хватит сил бодаться и как скоро он окончательно смирится с тем, что света белого не увидит теперь долго, оставалось только гадать. Хотя положение его было совсем незавидным. Его и его жены с двумя дочерьми, которых он лихо подставил своей безрассудностью. Дом изъяли за долги. Счета и активы заморозили, женское трио граф осталось ни с чем. Так же, как в свое время бабушка и дедушка Анфисы. Мировые люди, с которыми я успела лично познакомиться. Как оказалось, они оба знали об участии их дочери, матери Анфисы, в доле фирмы графа. Собственно, благодаря Валентине Ветровой этот холдинг и начал свое существование. Но после смерти дочери обоим родителям этот скользкий тип заткнул рты, пригрозив, что если хоть слово ляпнут, то внучку больше не увидят. Чете Ветровых ничего не оставалось, кроме как молчать и ждать того момента, когда граф сам себя переиграет. А в том, что этот недалекого ума Олежа рано или поздно попадет в собственный капкан, ни бабушка, ни дедушка Анфиса не сомневались. Жалел ли я графа и откликалась ли во мне хоть капля совести? Нет. Тем более после того, как узнал, что эта сволочь умудрился руку поднять на собственную дочь. Как я в тот момент не развернул машину такси и не полетел обратно в аэропорт? Загадка. Кулаки чесались. Изнутри подгорало. Остановил только измотанный вид дочери и любимой. Обе уже валились с ног. И только это отрезвило. А так, сорвись я тогда, и мокрого места бы от гада не осталось. Садить было бы некого. В общем, медленно, но верно, все возвращалось на круги своя. Жизнь начала пестрить и играть новыми яркими красками. Всем недругам их же злодеяния вернулись бумерангом. А мы по-прежнему оставались одной большой и дружной семьей. С каждым новым днем открывая в этом простом, но важном слове для нас троих новый смысл и новые грани.